породу, у которой родовые, а точнее классовые признаки переходят не по наследству и даже не по должностям, а по степени причастности к партийной власти. Вы можете быть главным инженером огромного завода или лауреатом всех международных музыкальных фестивалей, но если вы не причастны, то у вас все равно никогда не будет такой спеси в лице, такого самоуверенного разворота плеч и такой властной посадки головы, как у самого заштатного районного инструктора райкома партии. А при встрече с вышестоящей партийной персоной вы никогда не сможете так заглядывать ей в глаза и так соответствовать. Той особой сословной вышколенности, на культивацию которой японцы потратили 5000 лет, коммунисты достигли всего за 5 десятилетий. 40-летняя Мария Денисовна Касая была статной, широкоплечей, грудастой бабой с тяжелой пшеничной косой, уложенной на затылке, с крутыми бедрами, напирающими еще вполне ядреной плотью на тонкую ткань желтого сарафана, с белыми мясистыми икрами и с таким же белыми оголенными полными руками. Но всю эту лепоту, столь любимую 50-60-летними партийными вождями, и на которой иные умелые бабы делали стремительную карьеру аж до министерского уровня, всю эту лепоту портило в Марье Денисовне ее тяжелое лицо с крупными конскими зубами, украшенными золотыми коронками. И хотя на плечах косой не было никаких погон, а был лишь летний сарафан, легкий даже для нынешней ранней весны, степняк легко угадал, что ее партийно-постельные связи не поднимаются выше обкома партии. Но зато в своем районе она, видать, стоит крепко, и отсюда этот дом, черепица, толь, жигули последней модели. Властно цыкнув на пса, косая подошла к калитке. «Слушаю вас». «Доброе утро», — степняк снова продемонстрировал свое красное удостоверение. «Я из областного угрозыска, степняк Василий Иванович. Мне нужно срочно ознакомиться с больничными документами. Пойдемте». «С какими документами?» «Разными», — уклончиво ответил степняк. «Я вам там скажу. Прошу вас». И не оставляя косой возможности выбора, повернулся и пошел через улицу к больничным воротам. Он хорошо знал, что только так, демонстрируя самоуверенность высшей власти, он может вытащить ее из ее логова и допросить еще до того, как она свяжется со своим районным кланом. Его расчет оправдался, растерянно оглянувшись, косая последовала за ним. А в больнице он не дал ей возможности и словом перемолвиться ни с дежурной врачихой, ни с медсестрой. Правда, в своем кабинете, украшенном портретами Брежнева и Ленина, она сделала попытку выяснить насчет «А райком в курсе вашего приезда?» и «На чем вы приехали?» Но степняк отвел эти разведвопросы спокойной усмешкой. «Марья Денисовна, вы же знаете, что наша организация не привыкла отвечать на вопрос. Мы их задаем». И в упор посмотрел ей в глаза. Он знал, что помимо милицейской властности, его синие глаза обладают еще одной силой — мужской. Никто иной, как жена, внушала ему это чувство мужского суперменства с их первой еще добрачной ночи, и оказалась права, он теперь все чаще пользовался этим. Нет, он не изменял Фаине. Она всегда и после 6 лет супружества была для него не только достаточно, но, как бы это сказать, даже после очередной бурной ночи, еще помни ее всю и до всех ее глубин. Степняк, встретив утром Фаинины глаза, видел в них какую-то новую, дразнящую его загадку, порока вызова, избежавшего его мужской силы и плоти. Словно там, за этими большими темными глазами, было какое-то тайное знание. неведомый простому смертному, какой-то ход в другой мир. Ни у кого из знакомых степняку женщин не было в глазах этой загадки тьмой и бездной. Все остальные были просты для него, как правило, арифметики.